Варгал оказался прав, окислилось большинство контактов в распределительном щитке, и мне пришлось до вечера это все разбирать, чистить, а потом собирать обратно. Зато, когда закончил, все заработало идеально. Парни сразу вернулись в гостиную и устроились за просмотром панели. «Ты как раз вовремя закончил», — сказал Грилл. «Успеем сделать ставки». «А это что, не запись?» «Нет, конечно. Прямой эфир». «Хочешь, оставайся, вместе посмотрим». «А откуда у вас здесь прямой эфир?» «Не знаю, я в этом не разбираюсь. Начался матч, и он сразу забыл обо мне. Сам я забрал Драида и отправился обратно. Варгал находился уже в мастерских, когда я вернулся». «Ты чего так долго?» — спросил он. «Не знал, как у них все устроено, пришлось разбираться. Здесь все опорные пункты сделаны по одной схеме. Там нечего особо разбираться. Идешь сразу в подвал, и там все проверяешь». «Да я уже понял». «Это хорошо, меня теперь будут меньше дергать, а тебя больше», и он ехидно улыбнулся. «Да меня этим не напугаешь. Рассказывай, чего тебя Алана вызывала?» Пришлось ему коротко рассказать наш разговор. «Это она тебя специально провоцировала. Она так редко поступает, но бывает. Видимо, сильно нужен ей этот артефакт. Я все понимаю, но у меня его нет, и меня умышленно пытаются подставить. Как все у тебя сложно. Даже не знаю, что тебе посоветовать. Остается только надеяться, что все рассосется само собой. Сильно в этом сомневаюсь. Тогда готовься отправиться за периметр». «А что так было?» «Было один раз. Они своего прикончили. Ради его ручного Искина и пытались сделать так, чтобы это выглядело так, как будто это сделали мохнатые. А зачем им ручной Искин? Так может, это мохнатые его. Нет, Шарил быстро вычислил тех, кто это сделал, и они во всем сознались. И что дальше было? Вывезли их за охранный периметр и там оставили. И что, они не пытались вернуться? Не знаю, возможно, но автоматике ведь все равно, в кого стрелять. Она стреляет во все, что движется. Я что-то не увидел модуль наведения. А ты и не должен был его увидеть. Почему? Он на крыше находится, а ты там вряд ли был. Понятно. Слушай, а откуда у парней глобальная сеть? Не знаю, не должно у них ее быть. Ну как, они мне сами предложили с ними матч посмотреть. Причем это была не запись, а прямая трансляция. Вот ты о чем. Так нет у них глобальной сети. Это только информационная сеть. Они по зашифрованным каналам получают сигнал, доступ к ней платный. Здесь все равно особо некуда потратить креды. Вот почти все и подключились к ней. А у тебя что, нет такой? И показал на панель, висящую на стене. Я не подключал, да и ты же знаешь, что я панель не смотрю почти. Почему? Она мне напоминает о доме. А здесь какой дом? Понятно. Если хочешь, можешь подключить. У Шарила нужно только коды доступа купить. У Шарила. Да и только у него. Боюсь, мне к нему не стоит обращаться сейчас. Так, тебя никто и не торопит. Давно понял, что Варгал креды на что-то копит, но не стал выспрашивать у него на что. Мы еще немного поговорили и отправились спать, но я долго не мог уснуть, обдумывая ситуацию. Глава 23. Утром меня разбудил сонный и недовольный Варгал. «Хватит спать», — сказал он. «Что произошло? Шарил только что вызвал тебя для разговора. Так и думал, что вчера ничего не закончилось. И вообще, рацию включи, чего они меня вызывают вместо тебя?» «Она включена», — посмотрел на вызовы. Их сегодня не было, и это откровенно напрягало. Шарил меня не вызывал, показал ему рацию, висящую рядом с кроватью. «Чего они тогда через меня вызывают тебя?» «Не знаю». «Спроси у них». «Ладно, собирайся и выдвигайся к нему». «Слушай, если меня выкинут за периметр, ты мои вещи не выбрасывай, я за ними вернусь». «Ладно. Только вряд ли ты вернешься оттуда. Удачно сходить, может, и обойдется. Удача мне точно понадобится, похоже, они нашли припрятанное». Думал, в кабинете Шарил будет находиться с Аланой, но он оказался один. Вызывал. «Проходи, садись, разговор есть». «Послушайте, я вчера все рассказал, мне добавить к сказанному нечего, понимаешь, перебил он меня. У нас с тобой есть проблема». «Проблема? Какая?» «Серьезная». Он замолчал, видимо, в ожидании моей реакции, но я молчал, и он продолжил. «Я бы даже сказал, очень серьезное. Что еще кого-то убили? Очень надеюсь, что это парочка дружков Мерфи. Об этом мне ничего не известно. Скажи мне, что с бронетранспортером? Вроде в порядке был, но я, после возвращения его не проверял, просто некогда было. А чем ты занимался?» «Работал и отвечал на вопросы Аланы». «Чем ты вчера занимался?» Вчера с утра был здесь, а после ремонтировал 7-й опорный пункт, там не было света. Это могут подтвердить все. А что? Что-то с ним случилось. Генератор у них я не трогал, заявляю сразу. Там, насколько знаю, все в порядке. Меня интересует, когда ты займешься бронетранспортером. Если нужно, могу сейчас. Мы снова в колонию отправляемся. Нет, но нужно подготовить его к выезду. Нужно, подготовлю, но я сразу хочу предупредить, не стоит мне туда ехать. Ничем хорошим ни для меня, ни для вас это не закончится. Ты у нас вообще проблемный. Скажи мне, что думаешь о профессоре? Ничего не думаю. Я уже вчера отвечал на этот вопрос Алане. Могу показать запись допроса. Не нужно. У нас с ней сохраняются большие сомнения насчет тебя. Не понимаю, что вы хотите от меня. Если есть сомнения, отправьте профессора в вашем бронетранспортере, и проблема решена. Отправил бы, но в том и проблема, что нужен именно ты. Это почему? Непонимающе посмотрел на него. Потому что профессор настаивает именно на твоей тебе. Шарил, ты ведь прекрасно умеешь его посылать, так сделай это в очередной раз. Не понимаю, в чем проблема? Проблема есть. Нужен именно ты. Это почему я стал таким незаменимым? Потому что так получилось, что ты у нас единственный водитель и псион одновременно. Вернее, ты единственный псион и водитель. Профессору нужен именно ты. Ничего не понимаю. Чтобы управлять бронетранспортером, не нужно пси и потом как псион я слабый. Не знаю, что намерил ваш медик, но я практически не умею пользоваться пси. А это не важно. Тогда что важно? Важно, что ты псион и что умеешь управлять бронетранспортером. Честно скажу, ничего не понимаю. Все просто, профессору нужно съездить в поселение к Мохнатым, и для этого нужен ты. Куда? Я не поверил в то, что только что услышал. У меня проблемы со слухом. Ты не ослышался, в поселение к Мохнатым. Он что, с головой перестал дружить, обо что-то тяжелое приложился? Эти его эксперименты плохо на нем сказываются. Да нас еще на подъезде к нему прикончат. С головой у профессора все в порядке,